У нас есть теперь уже кое-какой опыт философского чтения литературного произведения. Формально, кстати, наш курс в расписании, составленный вашим деканатом, факультетом, называется «Теорией драмы», по-моему. Ну, в каком-то смысле это халтурное название, как ни странно, соответствует, в общем-то, содержанию того, о чем я вам рассказываю. Только я имею в виду, конечно, драму, не ту, которая ставится на сцене театра, а я рассказываю вам о драме бытия, так, как она зашифрована, искренне, на полную катушку, в записанном тексте, в котором, как я рассказывал вам, фиксирован реальный живой путь человека, который из темноты своей души, из темноты окружающего общества, из темноты своей эпохи, из темноты нравов, обычаев, приличий, норм, выходил куда-то, освобождался от чего-то. И вот это куда-то и что-то мы пытались понять, что это, от чего человек освобождается и вообще почему он должен освобождаться и куда он приходит. В каком-то смысле, я говорил вам, прусовский роман есть роман человеческого возвышения, ну, в старом религиозном смысле этого слова. Вы знаете, что религиозная христианская вера своим основным стержнем имеет идею возвышения. Но я пытался вам показать, что у возвышения есть определенная, ну, я условно говорил, топология или топография, ну, так же, как у комнаты есть расположение, и по ней нельзя произвольно ходить, так и возвышаться. Мы возвышаемся, выбирая определенную тропинку и избегая другой тропинки. Не все тропинки нас возвышают. Следовательно, есть какие-то законы и психологические, и бытийные, или, как философы говорят, онтологические законы, которые регулируют саму нашу возможность возвыситься. Я показывал, например, вам, что существует закон так называемой точки равноденствия, что есть некоторая точка, максимально насыщенная, в которой сошлись тяжести всей Земли, это я цитирую Данте опять, и которая в то же время, будучи насыщенной, пуста. И в этой точке мы все уравнены, и принц, и нищий, и педераст, и нормально любящий человек. И что из любой точки, поскольку все точки уравнены, мы из любой точки, из любой грязи, или из любого великолепия можем возвыситься. И, следовательно, ни грязь сама по себе не имеет значения, ни великолепие. И, кстати, я говорил вам уже, что евангелические слова о том, что верблюду не пробраться через ушко иголки, они обычно, ну, расшифровываются так, как так написано. Там написано применительно к богатым людям. Но я вам пояснял, что богатым с точки зрения Евангелия считается всякий человек, который твердо знает, что у него что-то есть. В том числе есть он сам. Или у него есть богатство, или у него есть несчастье. Несчастье ведь тоже очень часто наше достояние, которым мы очень гордимся, посредством которого мы сами себе угождаем. Евангелическое слово, кроме всего прочего, еще и стирает полностью вот эту вот иерархию, которая существует в нашем сознании. Иерархию бедности, богатства. Почему-то ведь мы, когда думаем о справедливости, мы всегда привилегируем бедных, а богатых не пропускаем через ушко иголки. Так вот, бедные, которые считают себя бедными, и которые посредством своей бедности наказывают окружающий мир, ведь часто вы знаете, что люди даже кончают самоубийством, чтобы наказать других. Вот я вам покажу, вот что вы скажете, когда меня не будет. Вот этот человек тоже через ушко иголки не проберется. Но не проберется не потому, что это какое-то нравственное правило. Вот я сказал, не проберется. Это не правило, не норма. Просто мир так устроен. В мире действуют не поучения, а законы. Вот об этих законах мы пытались говорить. И какой-то материал у нас уже накоплен. Но я хочу сейчас обратным светом, обратным ходом пояснить сам тот акт, который мы сейчас выполняем, или который вы выполняете дома, если вы читаете книгу Пруста, я имею в виду, и вообще любую другую такого рода книгу. Я, конечно, не могу быть уверен, что вы читаете Пруста. Просто в том числе потому, что книги очень плохо циркулируют в нашем обществе и в нашем городе. Закройте на защелку. Я хочу кое-что сказать об акте чтения. Почему? Ну, кроме, во-первых, он сам по себе интересен и обладает какими-то свойствами и законами, которые не вредно знать. Но еще потому, что читаем мы, или я хочу, чтобы вы читали, вещи весьма такие странные, особые. Я выбираю, во-первых, выбрал самого Пруста, а потом внутри Пруста я привожу цитаты иногда из других авторов, то есть из других книг. И выбрал я все это по одному признаку, который объединяет все эти произведения. Это признак искусства, которое я условно назову героическим искусством. И вот об этом героизме и об акте нашего чтения, актов героизма, я хотел бы сегодня и поговорить. В эпоху Возрождения у одного из деятелей Возрождения, у Джордано Бруно, возникло такое словосочетание. «Фуроре эроико». По-русски переводят это как героический энтузиазм, но энтузиазм и слово не русское, и потом в русском варианте перевод русской кальки, оно не очень выразительное. Там стоит, в итальянском тексте стоит фуроре, то есть страсть, ярость или яростная страсть. Значит, яростная героическая страсть. Я говорил вам в самом начале наших бесед, что в такого рода искусстве, такого рода фуроре эроико или героическом энтузиазме, человек стоит один на один с миром, не имея вне себя никаких внешних опор, а если имеет какую-нибудь опору, то только внутри себя. И такой опорой является внутреннее слово, но оно ему самому неизвестно. Между внутренним словом, лежащим в человеке, и самим человеком, лежит очень часто большое расстояние. И жизнь человеческая вот такого рода людей, которых мы называем героями, есть яростное воссоединение с самим собой. То есть воссоединение с тем внутренним словом, которое в тебе заложено. Как оно заложено, мы не знаем. Это тайна бытия, тайна человеческого происхождения. И оно так и останется тайной. Даже когда мы что-то знаем о ней, то мы фактически не разгадываем тайну так, как разгадывают загадку или решают научную задачу, а мы ее разыгрываем. То есть мы что-то понимаем путем разыгрывания. Ну, вы знаете, что, например, что в такой мистерии, а это именно мистерия, как бой быков, а это мистерия, в которой поставлены, инсценированы основные силы бытия и человеческих страстей. И там вот, вы знаете, есть нечто называемое минутой истины. Ну, условно физически, с точки зрения физического результата, минута истины выглядит как убиение тореадором быка, то есть в момент вонзания шпаги. Но это только физически так выглядит, потому что по содержанию это глубже, ведь шпагу можно вонзить не во всякий момент. Это некоторый зрелый или героический момент, момент полноты, который сейчас и здесь, на месте, устанавливается истина всей ситуации или всей мистерии, или всего бытия. То есть, что есть на самом деле. Но эту минуту истины, она поэтому и называется минутой, нельзя ни повторить, ни продлить. Вот на что мы, люди, наталкиваемся вот в этой тайне бытия. Даже если мы разыграли мистерию, и посредством умного тела мистерии, не своим умом, а всей материальной организацией мистерии, поняли что-то, и сверкнул для нас момент истины, мы все равно как бы ничего не поняли, потому что мы не можем этого ни повторить, ни продлить. Продлить этого нельзя. И не случайно, кстати, я хочу вам сказать, что первоначальной проформой или первоначальной фигурой того, что позже стало называться философом, а сейчас я и о литераторах говорю, и поэтах говорю, как о философах. Первоначальной такой фигурой того, что потом стало называться философом, была фигура героя. В эпосе она зафиксирована. И она обладала странным свойством, о котором я, по-моему, вам говорил, что нечто исполняется, но пока мы живы, а жизнь есть продление или повторение, пока мы живы, о нас нельзя сказать, что мы герои или что мы счастливы. То есть здесь имелось в виду, что философ – это тот, который сталкивается с ускользающим мигом полноты. Иметь полноту нельзя. Иметь, чтобы она была вот сегодня, и чтобы я проснулся, и завтра она была бы. Поэтому, скажем, тот эпизод, который я вам, по-моему, рассказывал с героями Олимпийских игр, он как раз об этом. Вы помните, кажется, я говорил. Но если не говорил, то сейчас просто повторю, что двое юнош победили беге, колесничном беге на Олимпийских играх. То есть для них сверкнула минута истины. И, утомленные своим подвигом, заснули. И мать взмолилась, чтобы вот именно в их ореоле славы, в момент, когда они полностью завершены, а ореол даже на христианских иконах есть нечто, которое охватывает или выхватывает себя, полностью подбирая изображаемое или святого, или Христа, или человека, так, чтобы нигде не высовывался хвост, на который жизнь могла бы наступить. А мы все время ходим ведь в жизни с высунутыми хвостами, просто потому, что жизнь продолжается. В том числе и просто потому, что жизнь продолжается. Так вот, мать замолилась, чтобы жизнь эта не продолжалась, чтобы во сне Бог забрал к себе этих юношей. И он это исполнил просьбу матери. Ну, конечно, вы понимаете, что это притча, это символ. Но говорит о чем-то в нашей душе. Так вот, я теперь возвращаюсь героическому искусству. Уже к этой же фигуре которую я называл героем, мы сейчас вытянем еще одну очень важную для нас ниточку, который кое-что пояснит во всем том, чем мы занимались до сих пор. Вы живете в такое время и в таком обществе, которые максимально полны словами определенного типа. Ну, вы привыкли к материалистическому объяснению истории и человека. Типической фразой или словосочетанием которого является следующая фраза. Жить в обществе и быть свободным от него нельзя. И что общество и среда формируют человека. И вы часто слышите, что если человек совершил преступление, то потому что общество плохое. Общество исказило его нормальную, хорошую природу. Среда виновата. Или, как выражались русские демократы конца прошлого века, среда заела. Вот эта традиция обвинений среды, общества, истории, она есть традиция, внутри которой мы, кстати, даже инстинктивно, по-моему, движемся, когда мы о чем-то думаем. И я не без умысла выбрал для наших встреч другую традицию, в которой такого рода фраза невозможна. Для героя не существует общества, которое было бы виновато в том, что с ним происходит. Не существует вины истории. Существует только он сам, и виновный, и невиновный. Здесь есть глубокий философский закон, который я проиллюстрирую вам следующим образом. Вот, скажем, давайте сейчас только это сложный ход, хотя максимально прост по внешней своей форме, простой психологический пример, но все психологические примеры очень именно своей простотой сложны, потому что там нужно уловить какой-то ход, какой-то тон этого примера. И если его не уловишь, то все распадается. Вот что такое революционер? Ну, революционная мысль есть предельное завершение мысли о влиянии среды на человека. Идея проста, если среда влияет, во-первых. Во-вторых, если среда влияет плохо, следовательно, это плохая среда, то в-третьих, как спасти человека? Путем переустройства среды. Измените или революционно преобразуйте среду, и вы на другом конце этой мясорубки, которую вы прокрутите, вы будете получать хороший, прекрасный продукт, то есть хорошего человека. Тем самым психологически или философски, сейчас я беру только такую вот ментальную сторону этого дела, о других сторонах этого дела мы еще успеем поговорить. Ментально я мог бы одной фразой сказать, что представляет собой тип революционера, то есть того, который смотрит на общество негодующими глазами человека, который хочет немедленно преобразовать это общество. Я выражу его состояние следующей фразой. Он говорит: «Я не могу быть один». Повторяю, слушайте внимательно. Это очень важно. «Я не могу быть один». Или «Мне нужен обязательно смысл, чтобы я был хорошим». Чтобы быть хорошим оправдывалось, окупалось. А по философским законам это невозможно. Если мы хотим, чтобы что-то окупалось, то мы вообще вне области морали и вне области человеческой духовности. Так построено наше в фундаменте наших моральных, духовных оценок заложено, что там, где что-то полезно, мы вообще вне области духовной жизни и вне области нравственности. Добро по определению исчерпывается самим собой. Только вот держать добро, которое исчерпывается самим собой, и само собой объясняется, и само собой обосновывается, очень трудно, почти что невозможно человеку. И вот вынести одиночество, что ты можешь, какого бы ни было время, каково ни было бы общество, ты можешь я расшифровать так. Что бы ни было, всегда могу. Всегда есть время. То есть всегда время то, когда я могу. Нет неподходящего времени. Ведь обычно мы говорим так. Сейчас не время. Эта фраза невозможна вот в той традиции, которую я называю героической. А она есть одновременно метафизическая традиция, потому что героическая традиция означает традицию следования тому, как мир устроен. Например, как устроены мы как существа, которые в принципе способны на моральные поступки. Вот мы устроены так, и только тогда способны на моральные поступки, если мы не ищем смысла для добра, например. Стоит нам начать искать смысл, то есть прорывать наше человеческое одиночество и говорить, что я не могу, не имеет смысла мне быть хорошим, если все другие вокруг плохие, давайте я сначала всех других переделаю, и тогда имеет смысл быть хорошим. Ну, я все огрубляю, конечно, хорошее – это плохое слово, но вы сами можете это расшифровать, заменить любыми другими словами. И вот героическое искусство в действительности есть, конечно, в истории нового европейского времени, есть, конечно, искусство, ну, я бы сказал бы так, искусство возрождения, с малой буквы возрождения, я имею в виду не эпоху возрождения, возрождение, такого двойного возрождения, возрождение греческого и евангелического. То есть это евангелическое возрождение. Ну, не случайно на гребне возрождения движение борьбы за свободу совести выражались прежде всего в религиозной форме, в форме протестантизма. В католицизме, как ни странно, происходило то же самое в это время. Ну, скажем, барочная драма 17 века вся относится к тому, о чем я сейчас говорю. Ну, скажем, если вы возьмете Кальдерона, вы ничего не поймете в нем, если вы не наложите на него вот эту вот идею героического искусства, опирающегося только на внутреннее слово. Не на норму, не на закон, в том числе на христианский, только на внутреннее слово. И разыгрывающее свое отношение с миром, как борьбу один на один. Я один перед лицом мира и должен держать свое одиночество. Каков бы ни был мир, есть что-то, что я могу и должен. Какое ни было бы время, любое время всегда время. Я вам напомню простую вещь. Это вы пытаетесь потом читать вот тексты, вот, скажем, вот я сейчас произвольно назову вам еще ряд таких родственных фигур, которые всплывают в связи с Прустом. То есть Пруст мной взят как один из художников 20 века. С мыслью следующее, что 20 век есть в каком-то смысле повторение, снова эпизод, который разыгрывался в 16-17 веках. Ну, то есть на волне европейского возрождения. Сейчас я дальше поясню, что я имею в виду. Ну, ладно, я сейчас отвлекся. Так вот, берите, например, таких авторов, как Данте, Кальдерон, из англичан так называемую группу метафизических поэтов 16 века и начала 17-го, ну, которая завершилась Вильямом Блейком. Ну, то есть английские метафизические поэты, ну, например, Джон Донн, и завершение их Вильям Блейк. В Испании это, прежде всего, Кальдерон. Во Франции вы имеете в более ярком виде, это не столько у классиков, хотя у Россина вы все это имеете, это так называемый классицизм. И, кстати, я вас предупреждаю, что все эти литературные деления, романтизм, классицизм, барокко, на мой взгляд, бредовые. Они не покрывают никакой реальности и служат, очевидно, чисто профессиональным интересам литературоведов, которые на этом зашифрованном языке между собой обмениваются своими знаниями. Но для реального понимания, что происходит, это, нам эти классификации не годятся. В каком-то смысле я вам могу доказать, что так называемое классическое искусство абсолютно романтично, а романтизм классичен и так далее, так далее. Так вот, вот этих авторов можно накладывать на Пруста. Почему я еще одной ступенькой поясню, почему я все это говорю. Почему и скрытая причина, одна из скрытых причин, почему я называю этих авторов. Вы понимаете, ведь мы живем в весьма сложное время. Оно не просто трудное, как всякое время трудное, и всегда всякое данное время считается самым трудным. Очевидно, это просто только привычная фраза о трудности времени. Нет, я имею в виду другое. Я имею в виду то, что есть времена, в которых какой-то счет подводится. Подбиваются, как выражаются по-русски, подбиваются бабки. Так вот, конец 20 века есть время подбития бабок. И по счетам придется платить. А счета накопились, или счеты накопились весьма серьезные. Ну, скажем, в одной России не хватает примерно, я под Россией имею в виду всю Российскую империю в ее пространственном распространении, в одной Российской империи бывшей и теперешней не хватает по элементарным подсчетам 100 миллионов человек. Ну, то есть, это делается очень просто. Нужно там не обязательно искать всех, кто погиб в концентрационных лагерях. Статистика – это очень трудная и шаткая. А достаточно взять просто данность населения на 1913 год, взять темп прироста населения, нормального прироста, вычесть для начала известное число людей, погибших непосредственно в военных действиях 1914 по 1917 год, и получить цифру, которая должна была бы быть на 1970 год. И в этой цифре не хватает 100 миллионов человек. В Европе пронеслась буря, которая началась с Первой мировой войной. Но она не остановилась там. Первая мировая война фактически была не отдельной войной, а эпизодом или первым актом в одной пьесе, включающей в себя и Вторую мировую войну. А те люди, о которых я говорю, как представитель героического искусства, и сейчас я прихожу к 20 веку из прошлого, те люди, они все именно об этом и говорили, то есть об этом предупреждали. Ну, скажем, к повторению героического эпизода 17 века, или 16-17 века, или начинайте, можно прямо с Возрождения начинать. Повторение, вот как вот, ну, есть, очевидно, какие-то циклы в человеческой истории, вот какие-то эпизоды типичным образом повторяются. Скажем, процедура душевного поиска, которую осуществляет Данте, это самое начало Возрождения, она абсолютно в таком же виде повторяется у поэтов 20 века. Так вот, перечисляю родственные фигуры. Ну, конечно, во французской традиции Пруст является продолжателем, как это ни странно, хотя Пруст считается весьма почтенным автором, светским автором, он, сказать, аристократический сноб или салонный сноб и прочее, прочее. И никогда почти что не связывают его с такими хулиганами, какие были вокруг, до него и вокруг него. А именно, это традиция Лотриамона, Рембо, Жари. Я не знаю, говорят ли вам эти имена что-то. И последующая традиция – это традиция сюрреализма. Странно, какое отношение сюрреализм имеет к Прусту. А тем не менее, Пруст умер в 1922 году, и в 1922 году начинает действовать человек, которого я назвал бы вторым воплощением, в смысле теории метапсихоза, переселения душ, вторым воплощением Пруста, совершенно на него не похожий, а именно французский драматург, актер и поэт, основатель нового типа театра, так называемого метафизического театра жестокости, Антонан Артаud. Он как раз к нашей драме, о которой я говорю, имеет прямое отношение. Я о нем уже частично говорил. Так вот, вы увидите странную вещь. Если вы поняли, что было основной заботой души Пруста, то вы увидите, что эти же заботы являются движущим мотором души Артаud. И вот Артаud, Эрза Паунд, Эллиот, если брать англоязычный, значит, из англоязычных я сюда вам пристегиваю Эллиота, поэта Эллиота, Паунда, поэта, Джеймса Джойса, и поэта, и писателя. Из французов, конечно, сюрреалистов сюда, начиная с Антонана Артаud, который начинал среди сюрреалистических кружков. Я уже не говорю о том, что и французский психоанализ, кстати, начинался в лице Лакана, начинался среди французских сюрреалистических литературных кружков. Так вот, скрытая причина, почему я обо всем этом говорю, состоит вот в том восстановлении духовных нитей, о котором я говорил в самом начале наших встреч, а именно восстановление духовных нитей, наших грузинских духовных нитей, которые связывают нас не с Россией, а с Европой. Это было ясно уже в том, какую печать на себе несла деятельность и поэзия Ильича Джавадзе, нашего, наверное, самого крупного мыслителя начала века. Ясно, что все, что в нем нам близко, и все, что в нем для нас актуально, это то в нем, что возникало на его пути, на его движении в сторону Европы, конечно. Через голову русских революционных демократов, которым потом сейчас его теперь почему-то связывают. Он как раз от них отталкивался, идя в совсем другую сторону. Так вот, в наши времена сведения бабок мы обнаружим, или подбивание бабок, мы обнаружим, что мы в том же компоте сидим, что и Европа. И перед нами стоят те же проблемы. Мы, конечно, как грузины можем сказать так, что мы маленькая нация, не мы реальные субъекты и авторы того, что случилось и решается на российских пространствах. И не наше это дело. Ну, на российских пространствах, конечно, решается проблема, которую можно сказать, назвать проблемой все-таки европейской проблемой, а именно проблемой двух вещей. Есть цивилизация и есть варварство. Что победит? Повторяю, есть цивилизация, и, кстати, фигура цивилизации, которая нас интересует, это фигура героя. Я поясню, что я имею в виду, но пока не буду сейчас об этом. Есть цивилизация и есть варварство. Есть личность и общность человеческая, а есть коллективы людей, каждый из которых несет знак И без знака не существует. Я имею в виду, если вы помните, в Апокалипсисе от Иоанна. Одна из эпох, последних эпох, после которой я хотел одно вульгарное русское слово употребить, очень выразительное, но после которой конец. Так вот, все люди носят на лбу, то есть на своем уме и на своих руках, то есть на том, что они делают, печать дьявола или сатаны. И без этой печати они не могут ни руками шевелить, ни головой, то есть мозгами. Знаки, а не реальность. Оглянитесь вокруг себя, посмотрите на Германию 30-х годов, и вы странным образом увидите вот эту удивительную, не человек, и нереальное общение человеческое, а люди с клеймом и знаками, обозначающие дела. Ведь у нас даже урожай знаковый. Мы знаками питаемся. Сам акт нашего питания обозначен знаком. Ну, так же, как был старый анекдот, который советовал, не очень старый, потому что холодильники появились сравнительно недавно, который советовал холодильник включить в радиосеть, чтобы он наполнился. И вот эти люди предупреждали. Арто говорил так: если вы хотите убивать миллионами, если вы хотите чумы, голода, то можете не обращать внимания на то, что я говорю. А он говорил о том, как нужно собирать себя в точке самому, и одному. То же самое говорил Ницше еще раньше. И, кстати, к вопросу о знаковости, который есть просто современная форма варварства. Я напомню вам, что говорил Ницше, который пророчески это чувствовал. И вы посмотрите, как вы узнаете там картину. Слова у него примерно так. Ну, вы знаете, что у Ницше была идея сверхчеловека. Ну, она по-разному трактуется. Я сейчас не буду вдаваться во все эти трактовки. Идея простая в действительности. Она означает просто следующее, что если в человеке нет устремления к преодолению самого себя как человека, то есть как психическое и биологическое существо, рожденное естественным образом, если он в себе не пытается это преодолеть, и, как выражаются философы, трансцендировать, то он не может быть человеком. То есть в глазах Ницше человек был бы как бы нечто, что выпадало в осадок после труда и усилия вырваться из человеческого, из, как выражался Ницше, человеческого, слишком человеческого. Это понятно. То есть тут как бы такой ход, но это абстрактная, спекулятивная истина. Она такое какое-то, ну, на особом языке утверждение, но оно понятно. Ведь попробуйте вдуматься, ведь, что я могу быть человеком только если я стремлюсь к чему-то большему, то тогда я могу получить меньшее, то есть человека. Но человека, а не животное. Ну, так же, как всякий человек, которому когда-либо приходилось занимать деньги, скажем, ему нужно было 100 рублей, он, конечно, просил 300. 300 не дадут, 100 получит. Ну, можете по этой аналогии. Понимаете, не пугайтесь таких аналогий, потому что в жизни и в бытии все высокое перемешано с низким, и в низком есть высокое, а в высоком есть низкое. Так должно быть. Так вот, он говорил так. Всю философию Ницше можно резюмировать следующей картиной или следующей мыслью. Он говорил вот так. Или мы будем сверхлюдьми, или, если мы не сможем этого, если мы не сможем быть сверхлюдьми, то мы будем последними людьми. Ну, последний здесь в смысле исторического последними. Мы будем последними людьми, людьми организованного счастья, которые будут говорить, мы счастливы, мы богаты, и подмигивать. Я цитирую. Которые будут люди организованного счастья, которые будут говорить, мы богаты, мы счастливы, организованное счастье. И когда оно организовано, ты ведь не можешь быть ни богатым, ни бедным, потому что оно организовано. Ты по определению богат и счастлив. Будут говорить, мы богаты и счастлив, и подмигивать. Так вот, живя в обществе, в котором мы только и заняты тем, что подмигиваем, мы и в день сведения или подведения счетов должны все-таки заглянуть в себя, потому что хотя мы и маленькая нация, не историческая нация, то есть не несущая исторической ответственности, но независимо от этого мы все равно связаны с развитием современной техники, в том числе техники войны. Мы не можем отложиться, отойти в сторону и посмотреть, что будет во время катастрофы, и потом пожинать плоды катастрофы, побыв сначала в стороне. Этого не случится. Этого не может быть. Ну и, следовательно, снова посмотрим, что говорит нам европейская мысль, какой опыт она выработала, и что посредством этого опыта и книг, в которых записан этот опыт, что посредством этих книг мы можем прочитать в себе и в своей душе. Потому что ведь наши движения автоматичны и мгновенны, и эта мгновенность и автоматичность очень опасны для нас. Ведь когда мы говорим «виновата среда», то это автоматический ход мысли, который очень трудно избежать. Но можно показать, что его нужно избежать, что мы погибнем, если мы будем так думать. И тем более нам интересен, конечно, опыт тех людей, которые мы называем героями именно в этом смысле слова. В смысле того, что герой – это человек, который никогда не может сказать, что виновата среда. И вот то, что я сейчас вот так вот и примитивно говорю, это есть европейская проблема еще в том смысле, что есть в Европе традиция думать об этом. Она имеет слова, термины, и мы их, к сожалению, не знаем. В том числе не наша вина, потому что не ходят книги. Но я повторяю, ведь нельзя сказать... Запрещено сказать «не наша вина». Ведь запрещено сказать в контексте вот того менталитета, который я описываю как героический энтузиазм. Там ведь нельзя сказать, что я этого не знаю, потому что эта книга не пропустили через границы, ее не перевели на русский или грузинский язык, и она вообще лежит в спецхране. Нельзя. Вы понимаете, о чем идет речь? Ну, нельзя это безнравственно сказать так, хотя мы это все время говорим. И я эмпирически, в чистой жизни понимаю людей, которые так говорят, но я знаю, что это нельзя. Человек сам должен создавать себе свою атмосферу, которую он дышит, она ему не дана, нам в особенности. Он должен сам создавать или добывать те книги, которые ему никто на подносе не принесет, сам получать информацию, который ему тоже никто на подносе не принесет. Ее нет по-русски, извольте учить по-французски. Разными путями, потому что когда начинаешь шевелиться, то жизненный контур складывается в итог. Ведь так абстрактно, конечно, сейчас нельзя сказать, вот сейчас вот ты возьми и имей все это. Нет, нужно шевелиться, только нужно было начать раньше. Несколько лет тому назад начать, и сегодня, может быть, у вас не было бы такой проблемы, что вот этой книги у вас нет. Так вот, я вернусь к тому, к традиции, которая существует, обдумывание этих вещей. Вот то, что я говорил, то есть менталитет, в котором говорится, вот, среда заела, или чтобы быть добрым, нужно, чтобы был смысл быть добрым, чтобы это окупалось. Это называется нигилизмом. В России тоже это слово фигурировало, но совершенно иначе понятое. И вот почему я говорю европейская традиция, российская традиция литературная нам вообще не годится для обдумывания этих вещей. Мы там ничего не поймем. И поэтому нужно обращаться к европейской традиции. Так вот, в европейской традиции это называется нигилизмом. То есть целое большое течение мысли, названное нигилистическим, которое отдельно не выделено, ну так вот, скажем, в университете существует отдельно, скажем, кафедра феноменологии. Есть феноменологическая философия, или есть там экзистенциализм. Это отдельные выделенные течения мысли. Так вот, нигилизм нет такого течения. Это течение в том смысле, что нигилистическая мысль есть элемент очень многих состояний человеческих и очень многих течений других. Это элемент, который я встречаю у людей, скажем, у европейских людей, которые вообще даже не знают этого слова, но у них это работает, нигилистическая мысль. Которую, я приведу там вот такой пример нигилистической мысли. Ну, скажем, один... Я просто недавно слушал это по радио. Там обсуждалась какая-то социальная проблема. И говорилось примерно так, что... Вот глядя вот на это общество, на то, что происходит, невозможно верить. Невозможно верить в Бога. Ну, или верить в высоком человеческом смысле. Вот эта фраза сказана нигилистом. Потому что нигилист, только нигилист предполагает, что в мире есть реально Божье дело, воплотившееся в каком-то институте, в государстве, в стране. И тогда, раз оно есть, то имеет смысл жить. Надежда появляется, потому что можно опираться на это дело. А герои наши говорят другое. Вот скажем, я вам скажу о Блейке. Вот некоторые говорят, что только один Бог действен в мире. А я говорю, говорит Блейк, что Бог действенен во всем живущем. И вне него не существует. Это означает... повторяет, развивает дальше Блей, что эти два типа всегда будут различны и всегда будут антагонистичны. Их примирить нельзя. Какие два типа он называет? Он называет нигилистов. Кто нигилист? Нигилист считает, что что-то делается без меня. Само собой, есть какой-то механизм, который производит счастье. Есть какой-то механизм, который производит добро. А если этого механизма нет, то вообще ничего нет. А Блейк, будучи мистиком и относясь к этому искусству, к которому мы соприкасаемся, и которое повторяется в 20 веке, он считал, что только то, что со мной, с моим присутствием и с моим участием. И нет ничего в мире, что можно было бы получить в виде механизма счастья, например. Поэтому, скажем, в российской культуре не случайно, скажем, Чернышевский до самых поздних старческих лет своих периодически все время возвращался к юношеской мечте изобретения вечного двигателя. Вот это предельная идея нигилистического механизма. Я могу наладить вечный двигатель счастья, сам отвернуться и заняться другими делами. А он будет тем временем производить счастье. Точно так же и общество. Они пытались наладить, что они понимали под революцией, наладить механизм производства счастья. А философия говорит, что счастье, добро, дружба, братство не могут быть механизмами. Они могут быть только дарами. Если ты поработал, то это может быть тебе подарено, и то не всегда. Хотя заслуга есть, но не всегда вознаграждение может быть за заслугу. А заслуга может быть только одна, что нужно быть готовым и к награде, и к наказанию, готовым к своим трудом. Так вот, если вы посмотрите теперь, что делает, вот как конструкцию, которую строит Джеймс Джойс, конструкцию, которую строит Эрза Паунд, конструкцию, которую строит Эллиот, конструкцию, которую строит Антонан Арто в театре своем, конструкцию, которую строит Пруст в своем романе, вот, которым мы начали заниматься, вы увидите все время там одно и то же. Одно и то же. Что именно? Воспроизведение всего мира в точке собственного личного действия. Во-вторых, вера в твердую и четкую форму, имеющую, которая не кисель, а очертание имеет и может сама что-то производить. Не я производить, а форма производить. Вот я вам снова напоминаю те проблемы Пруста, в которые я вас вводил. Ведь Пруст строит роман, который есть в каком-то смысле собор, который детали которого сцеплены с такой силой и с таким напряжением, что внутри романа они производят события. Не жизнь спонтанно порождает, а они порождаются сильно сцепленной формой. И в итоге источники несчастья или счастья, которые были раньше в вещах, теперь переходят в мою собственную душу. И я не завишу от окружающего, от того, какая будет среда. Все ли будут хорошие, и тогда мне будет смысл быть хорошим, как думает революционер. Вот эта вот способность на одиночество и выполнение своего пути в мире, пути с риском и со страхом и трепетом, и есть мотив и стержень того, что я называю героическим искусством, которое вдруг, проблема которого вдруг стала всеохватывающие и актуальные в начале 20 века. И оказывается, они были правы, я повторяю, что они об этом думали, говорили, потому что ведь начало века, а в 1914 году начался первый эпизод европейской драмы, то есть Первая мировая война. Но она опять ничего не принесла, потому что уроков не извлекли, то есть массы людей, уроки извлекают с большим трудом. Единицы извлекают уроки, а исторические массы их с большим трудом извлекают. И потом, когда не извлекли уроки, то все то же самое повторилось в большем масштабе во Второй мировой войне, которая расширила, не сузила ареал варварства, а расширила его. Завершая этот пассаж, я приведу вам странную, чтобы вы умели читать мысли, читать тексты, а это определенное искусство. Я приведу вам странное очень определение, которое понятно в свете того, всего того, что я говорил до этого, но непонятно, если всего этого не было бы сказано. Вы знаете, как определяли греки варваров? То есть, как они отличали сами себя от варваров? Греческое определение варварства, вы знаете? Нет, не знаете. Варвар для них не был, ну, как сказать, это было не ценностное определение. То есть, сказать варвар не значило сказать плохо, хорошо. Греки, например, с большим почтением относились к персидской империи. И они видели многие достоинства и силу этой империи. Но они считали их варварами. По какому признаку? Они отличали себя от всего окружающего. Варвар – это тот, у которого нет языка. Вот поди и пойми это утверждение. Потому что ясно, что, конечно, у персов был язык персидский. Что значит язык? А язык это, здесь имеется в виду, публичная, артикулированная и на общественном месте стоящая мысль. Не у тебя внутри, не в твоем языке, а артикулированное тело. Вот это язык, о котором можно спорить, предъявлять свои права, то есть имея гражданские права, за которые ты ответственен, потому что у тебя не просто ты имеешь право участвовать в общественных делах, а ты обязан, по греческому пониманию, ты обязан участвовать в общественных делах, и ты поэтому называешься гражданином. Сознание, которое отсутствует, например, у тбилисского жителя, начисто отсутствует. Я сейчас не говорю о том, что у него отсутствуют права. Я говорю, у него отсутствует это сознание. Он варвар. Я среди примеров, которые приводил, приведу вам еще одну фразу, которую вы можете прочитать в тексте. Но я приведу ее не случайно. Я приведу ее по двум причинам. Во-первых, из-за содержания самой фразы, а потом, во-вторых, из-за того, что мы поняли, что читать то, что написано, очень трудно. И это, когда прочитаешь, если прочитаешь то, что написано, это вот какой-то, нужно иметь какой-то особый взгляд, не совпадающий с пониманием слов, которые составляют фразу. И все, что метафизично, я сказал, что метафизика есть мысленное одеяние героя. То есть в области мысли, в области искусства герой занимается метафизикой. В этом смысле Пруст метафизический писатель, Паунд метафизический писатель, Эллиот метафизический писатель и так далее. Вот энное число фигур в 20 веке, которые можно назвать таковыми. Так вот, прочитать это, увидеть это, уже самому нужно быть метафизиком. Следовательно, нам нужно учиться быть метафизиками. Это пригодится в случае текста, ну и вообще, независимо от текста, тоже пригодится. И научиться этому можно на точных фразах. Они есть, эти точные фразы. Вот, например, я приведу одну такую фразу, которая относится к нашему делу. Вот где-то вот в послании Евангелия от Иоанна где-то в 24 главе, или, может, в 14, не помню точно, есть такая фраза, Христос говорит. я, к сожалению, не смогу сказать, что это ни по-русски, ни по-грузински, потому что я привык читать французское Евангелие, и по моей обычной мании нетерпения, то есть я всегда избегаю языковых проблем, потому что нужно быстро что-то подумать. И, кстати, поэтому я, как я говорил вам, я читаю и лекции, читаю не по-грузински, а по-русски. Мне так быстрее просто. Так вот, и поэтому я не смогу привести текст по-русски, поэтому мне придется переводить. Но это бессмысленно, переводить Евангелие, это абсурдно. И поэтому я только голую мысль вам переложу. Час настал, и это сейчас. Или, может быть, это час настал, и он сейчас, может быть, так в тексте, я не знаю, как это в русском тексте. Час настал, и это сейчас. И там идет следующая фраза, которая говорит фактически о воскресении, что мертвые будут оживать. Очень странный контекст фразы, если вдуматься. Так вот, эту фразу нужно читать, она в свете того, тех проблем, о которых я говорил. То есть в свете проблем героического энтузиазма. В том, как Евангелие видит время, там нет привилегированных точек времени. То есть вот что-то, что наступает вот тогда-то. Любой момент есть момент последнего часа. Вот эта фраза говорит о последнем часе или о конце истории. И мы там должны понимать, что такое конец истории. Потому что если я сказал на любом языке конец истории, вы понимаете, что завершается человеческая история, кончается история этого мира, и наступает какой-то другой мир, который за этим миром или после него. Но там не это сказано вовсе. Вот, повторяю, давайте попробуем прочитать. Здесь говорится о последнем часе. Христос говорит, это последний час. Причем ясно, что он говорит, это не имеется в виду ни конец света, это обычный термин апокалиптических религий, что там вовсе не кончается, это эмпирически мы знаем это. Мы знаем, что воскресение мертвых после жизни и так далее. Все это не подходит. Значит, то, что мы знаем, это мы не знаем то, что знаем. Если это не подходит, здесь сказано. Это последний час. Кончается история. Причем не кончается так, что можем было сказать, что вот я живу, скажем, в первом веке, а в шестом веке будет конец истории. Ну, по-философски это означало бы, что есть некоторые привилегированные моменты времени, обозначенные шестой век, и вот там конец истории. Нет, нечто, что является концом или зрелым завершением, помните, я говорил о зрелости в связи с минутой истины, нечто, что является концом, не имеет выделенного момента времени. Любой момент времени может быть последним часом. То есть последним часом, которым нужно кончать свою историю, то есть кончать свой опыт и поступать. И если не делаешь, то тогда, можно сказать так, этого рода истины душевной нашей жизни совершенно независимо от их религиозного одеяния. Есть некоторые вещи, которые можно сказать только на религиозном языке. Он не случайно существует. Но это не предмет веры такого рода истины. Они истины нашей душевной жизни. Так вот, я возвращаюсь. Я вот, например, скажу такую фразу. Вот эта фраза для меня говорит следующее, что если ты не воскресаешь в жизни, ты не воскреснешь после смерти. Христос говорит, здесь говорит, что воскрешение здесь, в жизни, а не, ну, как вот существует полоса жизни, после полосы жизни наступает что-то другое, и вот там что-то происходит. Да нет. Это не деление времени в горизонтали, в котором привилегировались бы какие-нибудь моменты, а это сечение по вертикали проходит, и эта вертикаль может упасть на любой момент времени. Может упасть эта вертикаль. И поэтому, скажем, для этого акта не существует ритуала. Или, как называется, есть специальный термин, ну, вот вся процедура, скажем, вот мы выделяем дни такие-то, часы такие-то в религиозных праздниках или вот в смене поста, сама религиозная служба и так далее, она вся размечена по времени. Скажем, есть момент, когда мы проигрываем воскрешение Христово, есть момент, когда это момент распятия и так далее, так далее. А тут странным образом нету этого иерархии времени. Наша душевная жизнь, оказывается, расположена вертикально к горизонтали движения времени. И в любой момент, так же, как в субботу можно лечить человека, хотя суббота – это не время по иудейской вере, это не время вообще что-либо делать, и тем более исцелять кого-нибудь. Так ведь? Но вы знаете, что Христос отменяет субботу. Не вообще отменяет. А потому что он живет в измерении того, как складываются судьбы человеческие. То есть он живет в онтологическом измерении, в котором нету этого деления. В онтологическом измерении любой момент есть, может быть, последним часом, которым ты должен собрать и закончить, чтобы больше к этому не возвращаться, закончить свой опыт. Необратимо чему-то раз навсегда научиться, например. Не так, чтобы совершить что-то и раскаяться, потом снова совершить это и так далее, и так далее. Помните, я показывал вам эту цепочку дурной бесконечности, в которую впадает человек. А оказаться в структуре, в которой не повторяется то, что является причиной раскаяния. А что не повторяется, как это зашифровано? То, что не повторяется, называется второй смертью. Как бы непрожеванный кусок, который мы все время жуем и жуем. Это адское наказание. Вот представьте себе, что в аду вы этим занимались бы. Или то, что вы будете делать в аду, и будет как раз вот это. Вы будете вечно делать то, или вечно умирать. Не умереть раз навсегда, как хорошему христианину полагается, а умирать второй смертью или вечной смертью. Все время умирать, умирать, умирать. Ну, действительно, с ума сойти можно от этой адской картины. Я говорю сейчас на таком возвышенном языке, да, а вспомните сцену, я сейчас не случайно вспоминаю, вы поймете почему, вспомните сцену, которую я вам описывал. Герцог Герман, который раскланивается перед Марселем, высказывая ему сочувствие в связи со смертью бабушки. Да он будет вечно раскланиваться, потому что он не проживал форму, в которой высказывается сочувствие. Это не сделанное деяние. Не освоенное Германтом на уровне способности его свободной души, где участие или сочувствие возникает в точке беды. И есть полное участие в беде другого. Он выполняет, как выражается Пруст, растрачивает запас поклонов, накопившийся в коленях аристократа. И он не видит беды, он ее не чувствует. Ну почему? Помните, я говорю, потому что он зол? Да нет, потому что законы чувства здесь нарушены. Чувство предполагает полное присутствие. А он нельзя присутствовать, если ты одной ногой или обеими ногами завяз в несделанном. Ну, сейчас я поясню, что значит несделанный. Это я все поясняю. Героизм и то, о чем мы говорим, и почему все эти слова условны. То есть героизм, роман, в поисках утраченного времени. И поэтому мне приходится вот такой вот компот из них делать, чтобы научиться нам другому. Не книжку читать просто, не Евангелие читать. Не вообще читать, а что-то другое. Хотя читать и Евангелие, и Пруста, и так далее, и так далее. Так вот, я приведу вам такой пример. Это он фигурирует в Платоновской республике, где инсценирована сцена, я не помню, рассказывал вам я о ней или нет, но я сейчас другое хочу сказать, и поэтому это не зависит от того, рассказывал вам я ее или нет. А если не рассказывал, то стоило бы рассказать. Ну, знаменитая сцена выбора, которая совершается в том мире. Умершим людям, и это наблюдает человек, который не умер, и возвращается на землю и рассказывает, что происходит на том свете, а на том свете происходит выбор, дается заново возможность выбирать. И вот среди прочих вещей, там есть одна интересная деталь, я сейчас не буду рассказывать всю эту сцену, есть одна интересная деталь. Один человек выбрал тиранию. Ну, ему предоставился выбор. Есть такие бумажечки, на которых написано, кем ты хочешь быть. Ты выбираешь. Вот тиран. На бумажке написано тиран. На картонной, на бирке. Он взял бирку тиран. Почему он выбрал? А потому, замечает Платон, что он жил в хорошо, ну, это французский термин, там, полисе, это в хорошо оберегаемом государстве, упорядоченном государстве, какой-то тирании, где строго соблюдались все законы, общественные законы. И он привык к соблюдению законов. Он говорит Платон, пришел к соблюдению законов не через испытание. Он никогда в жизни не испытал ничего. Он жил в законоупорядоченном государстве и привык, что порядок соблюдается. И вот то, что в нем было не сделано, то есть не испытано, не выросло из своей собственной души, повторилось. То есть в данном случае в метафоре Платон толкнул его на выбор. Он выбрал тиранию. Он повторяет акт, то есть свое бытие в тираническом государстве. Он повторяет, и потом с ужасом узнает, что, оказывается, в судьбе тирана записано многие несчастья, в том числе и пожирание собственных детей. Но было поздно. Он уже выбрал. Так вот, я пояснил этой сцены, что значит груз несделанного. То есть того, что не воскресло в жизни. У него не было последнего часа. Он не кончил историю. Вот какую историю нужно кончать. Если делаешь что-то, ты делаешь. Вот этот человек не кончил историю свою, когда он жил в тираническом государстве, он жил по привычке. Ему казалось само собой разумеющимся порядок. Он не знал, что порядок стоит крови, риска, что он из собственного испытания должен вырастать. Он ничем не заплатил за это. И он это не кончил. Вот в каком смысле он не кончил это? То есть, если ему сказали «кончай», он не откликнулся на это дело. Ему сказали «это последний час, если хочешь воскресать». Он, очевидно, не услышал. Ну, я сейчас один ловил на другой и так далее, и так далее. И он повторился в несчастье. Ему суждено съесть своих детей. Ну, то есть, это, конечно, метафора, но вы знаете, что тиран всегда поедает все достойное и самостоятельное вокруг самого себя. Даже если это инициативное, самостоятельное, ему не вступает в заговор против него. Например, не занимается политикой. Но в принципе высоких людей тиран вокруг себя терпеть не может. И он съест их. Ну, это зашифровано фразой поедания своих детей, пожирания своих детей. Теперь попытаемся сделать вывод. Только я его не смогу сделать. Вывод. Вывод – это то, как раз из-за чего все это говорил, который должен совершиться во всех головах. То есть, как мы читаем фразы. Как мы читаем, что написано. Вот теперь попробуем снова вернуться. Мы берем текст Евангелия и читаем. Час настал, и это сейчас. Что значит? И вот как это сложно и в то же время точно все-таки прочитывается. Так вот, возвращаясь к героическому искусству, и теперь понятно, почему я все это приводил, кроме того, чтобы научиться нам правилам чтения, еще и это характеристика самого героического искусства. В героическом искусстве человеческая духовная и нравственная и социальная жизнь, ну, как бы протекает по вертикали, а не горизонтали. Горизонтально идет непрерывное движение в последовательность. Есть бег времени, время бежит. И движется по линии. Вы знаете, что мера, время одномерно, в отличие от пространства, которое трехмерно, по меньшей мере. И вот в этом времени считается, что вот есть время жизни, а есть время смерти. Или есть время этого мира, а есть время другого мира, ну, скажем, лучшего мира. Или Царства Божьего. Евангелие и героическое искусство, или героическое сознание считает, что такого нету. Что Царство Божье, оно по вертикали к теперешнему миру. Оно просекает его в любой момент. И мы не отделены. Если повторять слова Чаадаева, которые я вам приводил, мы не отделены от другой жизни, более истинной, лучшей там, и так далее, загробной, так сказать, жизни. Мы не отделены от этого лопатой гробовщика. Она не потом наступает в вертикали. Она срез другой нашей духовной жизни. И слова здесь. Потом загробный, лучший, совершенствование, возвышение, бессмертие. Это слова, которыми мы, люди, беспомощно и неловко пытаемся обозначить некоторые свойства своего же собственного бытия. Но эти свойства, за этими словами нужно уметь читать. И не воспринимать слова буквально. Ну, вы знаете, что в большинстве своем люди мы всегда воспринимаем буквально. Так вот, для Пруста, так же, как для Данте, то есть для всех вот этих людей, которые восстанавливали традиции героического искусства в 20 веке, искусство было орудием и средством вертикального сечения этой жизни, не откладывания всего того на другое время, когда это время свершится, то есть время жизни свершится. Не перекладывание на другой мир, от которого мы отделены датой смерти. Вот когда умрем, тогда. Да нет, не так устроено. И вот как вы просто на каждой странице вы встречаетесь с фразой «другая реальная жизнь» или «искусство более реально, чем обыденная жизнь». В каком смысле оно более реально? Да потому что искусство, то есть сильная форма, есть орудие вот этого вертикального просечения жизни. Орудие, посредством которого мы здесь воскресаем в своих чувствах, в своих мыслях и в состояниях. Скажем, герой – это человек, который полностью присутствует ну, скажем, Германт не присутствует при горе, потому что часть его в прошлом кем-то, то есть в кем-то выдуманном ритуале, посредством которого выражается сочувствие. Ну, человек кланяется определенным образом, или как мы входим справа налево во время панихиды, обходим гроб и так далее. Кто-то когда-то свое реальное чувство этим впервые выразил. Но для Германта это прошлое. И он сам в этом прошлом, если он это повторяет. То есть он не сейчас, не там, где сказано «это последний час». То есть когда он перед умершей, то есть перед знанием об умершей бабушке, Марсель, и разговаривает с Марселем, у которого мать больна, и он занят этим. И поэтому он очень рассеянно и с нетерпением выслушивает все эти словесные поклоны Германта. Герман отсутствует. Поскольку часть его в несделанном прошлом. Следовательно, перевернем. Значит, у нас есть шанс почувствовать что-то. Не потому, что, как сказать, мы чувствительны, ну, горю, например, а потому, что мы присутствуем. Вот, и повторяю, значит, я говорю сейчас о сложностях и литературы, и философии. И дальше я еще заключу эту мысль. Повторяю, значит, что значит, вот вы говорите, почувствовать чужое горе. Это же ведь шанс зависит не от возможности чувствительности как таковой. Не от раздражимости нервной, а от присутствуешь полностью в своих возможностях перед этим случаем или не присутствуешь. А не присутствуешь тоже по определенным законам. Застрял в прошлом. Это один из законов. Так вот, следовательно, способом почувствовать является не чувство или не чувствительность, а какое-то орудие или форма, я скажу, которая позволяет присутствовать. И вот если ты, форма тебя, как сказать, собрала, или ты собрался посредством формы полностью и присутствуешь, тогда почувствуешь, то есть откроешься тому, что видишь, откроешься чужому горю. И тем самым не зависишь от случайности своей чувствительности тоже. Ты источники своих того, что с тобой случится, источники носишь в себе. Но это и есть герой. У Дона одно из стихотворений завершается вот образом вот такого некоторого закругленного на самого себя существа, которое в безднах вселенных анархических, где куча несчастья, где страдают люди, может не распадаться и держаться полностью, собрав себя. А не собрав себя, ты скажешь, ну как же можно что-то делать, когда есть бедные? Как же можно что-то делать, если общество плохое? Как же можно что-то делать, если кругом зло? И так мы получаем еще одну вещь. Герой – это тот, которому не то, что он не видит зла и горя, они ему никогда не являются извинением не быть тем, кем он призван быть. Очень часто ведь знаете, что ведь бедность других, горе других есть извинение нам, которое мы ищем, извинение для того, чтобы чего-то не делать. Не совершить, не испытать, не помыслить и так далее, так далее. Вот это, скажем, упорство вы увидите проиграно в теме, например, даже в простой теме, в теме дружбы. которые, если дружба, есть разговоры и беседы, он считал это потерянным временем, потому что она отвлекает тебя от тебя самого, который есть для тебя самого самая большая загадка. А в дружбе тебе она кажется решенной, потому что в беседе мы всегда предстаем как готовые и завершенные люди, поскольку мы сообщаем что-то. Нельзя ведь сообщать кому-то, если ты сам внутри себя не завершился. Это иллюзия, что мы есть у самих себя. А иллюзии опасны. Следовательно, еще одна черта героического сознания. Значит, героическое сознание – это сознание без иллюзий. Вот, скажем, у Пруста, я приведу вам чисто такой словесный пример, у Пруста весь этот бег поиска правды, поиска истины, в том числе поиска истины ревнивым человеком, который ищет истину о своей возлюбленной, изменяет она ему или не изменяет, если изменяет, с кем. Весь этот бег, все время бег в взаимоотношениях с местами, с именами, скажем, с аристократами Германт, которые магическое действие именно на него оказывают. Слово «Венеция», которое содержит в себе целый мир очарования, не иллюзия ли это? Так вот, прохождение человеком этих вещей, то есть прохождение им поиска возлюбленной или ее измены, прохождение взаимоотношений с привлекательными героическими именами аристократии, с привлекательными именами городов. Есть прохождение, как говорит Пруст, до последней иллюзии, подлежащей уничтожению. Или подлежащей изживанию. Вот это я называл вам для философии жестокости. Это так, нравится нам или не нравится. Так вот, философия жестокости, театром жестокости у Арто, вы знаете, называется его театр. Так значит, то же самое вы обнаружите. То же самое вы обнаружите у Эллиота, то же самое вы обнаружите у Паунда. То есть у массы перечисленных мною лиц, тех, которых я отношу к героическому искусству. Ну, 20 век. 20 век, ведь век... Не просто, иллюзии всегда были в мире. 20 век – век организованных иллюзий, организованных мифов. И, следовательно, та тяжесть, которая лежит на нас, состоящая в том, чтобы быть жестокими по отношению к самим себе, то есть идти до последней иллюзии, подлежащей уничтожению – этот вес возрастает. Это не просто милые иллюзии 18 века или 19 века. Это коллективные и весьма четко организованные иллюзии. И пройти сквозь них очень трудно. Очень трудно. И вот этот труд прохождения или усилие прохождения есть то, вот, что я и называю героизмом. То есть в действительности можно заменить все эти слова и сказать о труде. Трудиться надо. А трудиться очень трудно, и мы избегаем труда. Понимаете, эти иллюзии ведь тем сильны в 20 веке, что они, будучи организованными, специально построены так, чтобы одновременно создать у человека иллюзию, ясное сознание, что он понимает мир, и при этом избавить его от труда, который необходим для того, чтобы вообще что-либо понять в мире. Организованные люди – это схемы, которые простейшим образом умещают мир вот в такой величине голове. Вот это, если смотреть историю социал-демократии, то вы с удивлением увидите картину потрясающую, когда вот такой величины головы социал-демократических корпорантов люди вмещали мир, очень сложный. Вмещали так, чтобы этим корпорантам не нужно было даже потрудиться над пониманием. У Каутского, например, уже есть целая история философии, в которой, скажем, там Платон и Сократ – это аристократическая реакция. Понятно все. Демокрит – это Демокрит – представитель демократических кругов греческих. Это от Каутского еще идет. Вы думаете, что это советские картины придумали в 20-х годах? Да нет, что вы. Это придумало в почтенной Германии в конце 19 века. Придумал Каутский. Даже вот Энгельс такого рода вещи придумывал. О нем можно сказать так, обыгрывая известное выражение, вы знаете, что немцы гордились, например, что каждый немец говорил во время нацистских преследований евреев, что, ну, конечно же, нельзя сказать, что я не люблю евреев, но у меня есть свой еврей. Ну, какой-то еврей, который принят, один какой-то, который принят в доме, которому покровительство и так далее. Есть целый словоборот иметь своего еврея. Ну, может быть, у кого-нибудь из русских есть свой грузин, например. Ну, сейчас эти грузины появляются с чурчхелами, с винами в какой-нибудь доме. Приехали грузины, говорят. Это, скажем, я цитирую просто буквально из воспоминаний жены Пастернака. Не Ивинской, а вот законной жены Пастернака. Приехали грузины. Значит, ну, тоже, значит, были свои евреи. Свои евреи. Так вот, у Энгельса тоже был свой умный еврей, который сидел в подвале. Имя этого еврея было Маркс. Ну, вы знаете, что Энгельс фактически содержал Маркса на свои деньги, будучи человеком сравнительно богатым. Так вот, это работа умещения в схемы мира, она есть страшная работа. Потому что схемы страшны тем, что они и удовлетворяют нас своей ясностью понимания, и освобождают от труда. Так вот, а героическое искусство, или героическое сознание – это сознание труда, свободы и ответственности. Это чудовищного бремени, которое человек при любом поводе ищет возможности сбросить с себя это бремя. Это бремя труда и свободы, которое лежит на человеке. Что ничего без труда нельзя. Вот, например, без труда нельзя даже простейшего чувства. Ведь мы все время сталкиваемся с тем, что излияние чувств недостаточно. Например, чувствовать справедливость недостаточно для справедливости. Чувствовать любовь недостаточно для любви. Это в простейших ситуациях измеряется. Вот, например, вы с полной душой бросаетесь к другу, и почему-то вы наталкиваетесь на стену. Почему? Я ведь так люблю. Или справедливость. Я ведь так вижу. Оказывается, справедливость трудиться надо. Потому что справедливость формой устанавливается. И чувство устанавливается через посредство искусства. Искусство в широком смысле слова, не обязательно там поэзия, литература и так далее. Искусство как что-то, продукт сильно сколоченной формы. Вы помните, в Прусте есть такая сцена, как раз самые такие времена, когда Прус был больше всего преисполнен любви к своим родителям и с детскими криками и визгом бросался им на шею, именно тогда родители его отталкивали, он не понимал. Он оставался один на один своим необъемным, громадным чувством любви, прекрасным чувством, и чувствовал себя несправедливо обиженным, непонятым. Да нет. Конечно, контакта не произошло по одной простой причине, потому что до этого мальчик валялся месяц тому назад, или день тому назад, или каждый день в течение месяца валялся в истериках и мучил своих родителей. Именно тогда, чтобы разделили твою любовь, когда ты преисполнен любовных чувств, не получится. В случаях родителей это еще поправимо. А вот с любимой женщиной, когда есть встреча и... Нет, ничего, не прошло общение. А я так хорошо был намерен, а я так хорошо любил. А в области мысли другое словосочетание такого же типа. Я ведь не хотел этого. Вот слова «не хотел», «я был так хорошо настроен», «намерен» – это тоже разряд запрещенных фраз. То есть запрещенных для развитого героического сознания. То есть их нельзя, конечно, запретить. Я слово «запрет» здесь понимаю, применяю в смысле внутренней невозможности. То есть когда что-то стало внутренне невозможным, если мы развились. Вот если мы развились, мы не можем мыслить так, чтобы можно было бы потом сказать, что это не входило в мои намерения, я этого не думал. Скажем, в образ социальной мысли сочиняется какая-нибудь теория, перестраивается жизнь людей, а потом там обнаруживается зияющий концентрационный лагерь, и человек говорит, ну я этого не хотел. Простите, этого не бывает. Это не принимается для героического сознания. Даже в качестве извинения не принимается для него. Не может быть этого. Как же значит, я не хотел. Потому что героическое сознание знает, что дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно. Изволь мыслить точно. Значит, ты просто не мыслил. Не то, что ты этого не хотел, в смысле последствий. Нет, в тот момент, тогда... Вот тогда, когда был последний час, ты тогда не мыслил. Значит, мы все время бродим вокруг того, чтобы пытаться нащупать, где, в каком пространстве, когда совершаются наши собственные акты, в том числе акт мысли, акт нежности, акт сочувствия. Ведь вот я сказал слово «точность». Вот, например, вот когда вот этой сцене Германта, которую я приводил и в лекциях, и сейчас повторил. Ведь он, скажем, если бы он почувствовал, то мы знаем, что здесь была бы решена проблема, которая и называется странным словом. Точность. Ну, есть точность чувства. Но точность чувства опять не дар самих чувствований, как физика или психофизиологических явлений, а дар проработанности нашего сознания в онтологии, в законах бытия, которые позволяют, владение, которое позволяет нам присутствовать. И когда мы присутствуем, мы точно чувствуем. Вот Германт не чувствует точно. Я сказал, потому что он не присутствует. Значит, точный, так называемый, акт, скажем, во-первых, слово «точность» применимо к чувству. Значит, точный акт чувства в данном случае, он в каком-то пространстве происходит. У него место есть, понимаете? Он не есть свойство вот случайности нашей чувственности, в смысле нашего естественного природного устройства и раздражимости наших нервов. У одних они раздражимы, у других нераздражимы. Да нет, у Германта нервы, уверяю вас, такие же, как и у любого другого человека, точно чувствующего. Нервы такие же. А не точно он чувствует, то есть не открыт и не может воспринять то, что перед носом стоит. Не по другой причине. Потому что, например, он умер, как выражается Пруст, в другом месте, не в этой связи, но я специально сейчас комбинирую. Он умер самому Тавистаусмоуку, да, умер самому себе. Ну, умер, потому что он сам в прошлом, он ведь в этом обряде, я сказал, там не сделанное, а не сделанное и есть смерть. Это мертвая часть его душевной жизни. Он умер самому себе. А для Пруста это было самое страшное. Умереть самому себе, не признать, отречься от мертвого, то есть выпасть из человеческой связи, и не узнать Бога. Или не узнать талант, не узнать день, это в данном случае это одно и то же. Не узнать. А как мы узнаем? Каковы законы узнавания? Встречи происходят, ну, в том числе, скажем, я бросился на шею родителям, и они меня толкнули. Я так люблю, и она меня оттолкнула. Вот все есть. О, она на месте, я на месте, мы встретились. Ток жизни не прошел. Почему? Или почему я кого-то не узнаю? Например, я смотрю, могу смотреть на Сократа и видеть его уродство. А какими глазами я вижу его божественное тело? То есть Сократа действительного. Какими глазами? И какой шанс у Сократа, что он предстанет перед людьми, и они увидят то, что он есть. Потому что то, что он есть, ведь невидимо глазом. А какие условия того, что мы можем видеть нечто невидимое глазом? Понимаете, ведь трудиться надо, чтобы даже чтобы тебя понимали, потому что, ведь знаете, перед Богом можно предстать в несовершенном виде, а перед людьми ни в мысли, ни в чувствах нельзя. Почему? Потому что люди, для людей любой повод хороший, чтобы не увидеть. Вот если перед вами оборванная мысль, а люди, мысли человеческие очень оборванные, то я, например, если у меня хороший вкус, могу сказать, фу, какая оборванная мысль, и не потрудиться посмотреть за лохмотьями, что на самом деле рвалось высказаться. Понимаете, люди ведь несовершенны в своих чувствах, они рвется что-то действительное, и он не может этого сказать. А я могу не услышать вообще этого просто потому, что он плохо говорит. Вы посмотрите на, сейчас на российских диссидентов. Они же разговаривают, настолько неразвита русская мысль, что они разговаривают с людьми на языке, на котором только с Богом можно было бы разговаривать, в том смысле, что он-то простил бы несовершенство и увидел бы тело человеческое страдание за несовершенным и глупым языком. Но ведь не с богами ведь разговаривают, а с людьми, следовательно, не потрудились, чтобы была мысль. Сами виноваты. Хотя, ну, скажем, допустим, я еще могу увидеть какую-то, что они хотели сказать. Простите, это случайно, во-первых. И люди не обязаны избавить тебя от твоего собственного труда артикуляции мысли. Варвара никогда не поймут в самых лучших его намерениях, в самых лучших его мыслях. И он будет обижен потом, он будет говорить так. И именно тогда, когда я был самым хорошим, именно тогда, когда я лучше всего был расположен, тогда кто-то камень положил в мою протянутую руку. Ну, не только камни положат, хуже случится. Ну что мы имеем теперь? Значит, я говорю тем самым, что героическое сознание есть, во-первых, сознание труда, и, во-вторых, отсутствие извинений или, так сказать, ну, прощающих инстанций, если этот труд не совершен. Нет таких прощающих инстанций. Не на что сослаться. Потому что можешь. Механизмов нету, механизмов мысли не существует. То есть механизмы такие, которые ты мог бы, повторяю, отвернуться в сторону, и механизм сам поработал бы и произвел мысль. Вот она тебе, пожалуйста, мысль. Или механизм, скажем, приводить братство в механизм, который производил бы счастье. Невозможно. Можно что-то делать, и тебе может быть подарена дружба или братство. А наоборот, не получается. А на философском языке, на языке теории, значит, я говорю так, скажем, есть культуры, в которых вообще не проработано онтологическое отношение между целью и средством. Вот, скажем, русская культура такова. И почему я не могу приводить примеров героического искусства из русской традиции? Даже Достоевский, если меня сейчас завести, я бы ринулся бы в разговор о Достоевском, я бы, в общем, показал бы вам, просто по полочкам и доказательно показал бы вам Достоевского как литературного Хлестакова, гениального, талантливого, все что угодно, наш самый настоящий Хлестаков. Просто ему не хватило, конечно, жизни, чтобы стать. Ему нужно было бы еще несколько жизней прожить, чтобы полностью выкорчевать из себя то, что он выкорчевывал. Он выкорчевывал, это нужно отдать ему должное. Из себя, изживал. Но не успел. Не успел. И поэтому никогда не нужно возводить в систему, так сказать, мысли и представления, и образы Достоевского. Не нужно искать за ними систематической философии, потому что если мы выстроим систему, то она будет глупостью абсолютной. То есть это будет просто примитивный бред. А вот артистическое присутствие, которое нельзя резюмировать, одно есть у Достоевского. И отделять от него мысль, как доктрину Достоевского, невозможно. Ну ладно, я отвлекся в сторону. Так вот, я тем самым расшифровываю то, о чем я начал говорить. Я говорил, что я пытаюсь сегодня локализовать наш собственный акт чтения. Ну, чем мы, собственно, занимаемся? Вот этими выдерганными примерами и ходами я пытался пояснить, для чего нам нужно вот то, что мы делаем, и чем мы, собственно, занимаемся. Так вот, возвращаясь к проблеме вот этой вот героизма, который всегда сочленен с идеей или построением сильной формы. Потому что герой знает, что быть настроенным – это должна быть трудом сколоченная форма. На ней может что-то держаться. Кристалл, язык, в смысле, в кавычках, конечно, но язык взят из фразы «варвар» – это без языка. Значит, а цивилизация – это язык. Справедливость. Как механизм цивилизации есть форма или язык, полностью абсолютно отсутствующий в наших головах. Я обращаю на это ваше внимание. Полностью. Вот да, попытаюсь отдавать себе отчет в том, как мы реагируем, чего мы ожидаем. Попытаемся ловить самих себя на варварство. Потому что другого шанса быть не варваром нету. Если мы не узнаем, что мы варвары, то мы никогда не будем другими. И вот в связи с этой с формой, со спайностью героя, с формой и так далее, я приведу один еще термин, который вам пояснит область всех проблем в литературе 20 века, который мы занимаемся через Пруста. Это термин, и я ввожу нового автора. Вот во время перерыва меня спрашивали, кого из немецкой традиции, там я называл Рильке, а сейчас назову того, кого я в наших беседах называл. Назову Мюзиля или Музиля. Ну, сейчас, кажется, появился уже полностью в русском переводе. И он, этот человек, построил утопию. Какую утопию? Я сейчас о всех частях этой утопии не буду говорить, только с той стороны, которая связана с моим этим видением сегодняшним. Это утопия, грубо говоря, точной чего? Ну, обычно мы говорим точная мысль, точное рассуждение, да? А у Мюзиля утопия точной жизни. То есть он понимал, что то, что мы, нам хотелось бы, чтобы было в жизни, это случается в ней какой-то организацией жизни. Эта организация возможна. То есть возможна организация чего? Того, как мы, наших реакций, того, что происходит в нашей встрече. Поскольку мы в нашей власти, организовывать полноту присутствия. А что случится во время присутствия, это уже, конечно, вопрос судьбы. И вот такого рода философия, она, ну, в этом многостраничном романе «Человек без качеств». Ну, как, кстати говоря, название ведь тоже «Человек без качеств». Я говорил вам, через ушко иголки не проберется богатый. Кто такой богатый? Богатый – это человек, у которого есть качества, то есть у которого есть завоеванное, достигнутое. Вот такой не проберется в Царство Божие. И не случайно Мюзила интересует, как быть человеком без качеств. Потому что завоеванного-то в действительности нет, это только вот смертельная болезнь, по выражению Киркегора. Я опять напоминаю вам то, что я вам говорил, связывая. Смертельная болезнь. Думать, что ты что-то есть. А вот думать, что ты что-то есть, очень опасно. И не точно. То есть не может быть элементом точной жизни. Хотя, казалось бы, жизнь – это самое неточное, что вообще может быть на свете. Но, понимаете, есть парадокс такой, что свободное действие, жизненное свободное действие, может быть точнее логического мышления. В логическом мышлении, имея много связок умозаключений, мы на 1001 связке можем ошибиться, потому что забыли какие-нибудь символы. А точная свобода, вот скажем, присутствие перед горем есть точная свобода. Если прошел через открытые отверстия твоей души, прошел контакт, это есть точность, гарантированная свободой. У тебя полное в своей свободе чувствование. То, что нигде не застряло. Что значит быть в прошлом? Это значит застрять в прошлом. То есть нога твоя в прошлом, а рука здесь. Вот что такое несвобода. Значит, в метафизическом смысле мы все время говорим об одном. Мы говорим, когда говорим о форме, о героизме, мы говорим о чем-то, что является механизмами или средствами высвобождения свободы. Это тавтология, понимаете? Я говорю, свобода свободы, закон закона, мысль мысли. То есть закон, который есть форма и условия любых законов. Какие будут, неизвестно. Свобода свободы, это можно понять. А вот свобода свободы, а что в свободе будет сделано, этого никто предписать, предсказать, определить или предопределить не может. Будет то, что есть, чувство. А поди его, сфабрикуй. Но есть условия свободы. То есть свобода как условие свободы или высвобождения. Это же относится к времени. Вот, скажем, когда мы будем заниматься проблемой времени, мы увидим, что проблема обретенного времени есть проблема высвобожденного, то есть высвобожденного, Господи, я поставил ударение, высвобожденного времени. И везде витает один предельный образ над всем этим, вот таким, такого рода точным мышлением или точной жизнью. Вот здесь слово «мышление» есть мышление есть условие мышления, не акт мышления, которое анализирует логика, а нечто, что тоже есть мысль в смысле того, что является условием мысли. Ее событие, условие события мысли или условие события чувства. Скажем, присутствие, вот в примере Германта, полнота присутствия, есть условие события чувства, то есть переживания горя другого человека. Это условие выполняется или не выполняется, это можно описать, выполняется, не выполняется. Можно показывать, почему не выполняется. Ну, о чувствах самих говорить в терминах «почему» нельзя. То есть мы всегда, ну, простите, если среди вас есть математик, то я тогда позволю себе этот термин. Мы всегда, наша терминология всегда мета-терминология. То есть это не сами чувства или их описание самих, а описание чего-то, посредством чего мы действуем на условия возникновения чувств, которые, то есть возникновение само по себе спонтанно, непредопределимо и неописуемо. Теперь, сколько сейчас, который сейчас? Сейчас кончим мы. Теперь, вот оно, откуда-то, конечно. И теперь к последнему пассажу мы приближаемся. Значит, и вот над всем этим, вот я отклонился в сторону пояснения, так сказать, метатеоретической стороны нашей работы, или метатерминологической стороны. Не свобода, а свобода свободы. Вот о чем мы говорим. Так вот, над всем этим витает вот какой-то символ, невысказываемый часто, скрытый символ какого-то отсутствия, ну, чего-то, чего, что есть, но чего нету. И в то же время, то, что нельзя уловить, что похоже на какое-то легкое прикосновение ангельских крыл, которые нельзя схватить, но без них ничто не приходит в движение, а самих их нет. Вот смотрите, вот я вот говорю, полное присутствие. То есть полностью быть вынутым из всех остальных частей своей жизни и быть вот сейчас вот здесь, ну это, пойди это, опиши, как это увидеть. Это нельзя не увидеть, не описать. Это можно дать через отрицательные термины только. То есть какой-то пустота, скажем, артов, это какая-то пустота, которая в то же время насыщена. Вот я говорил о нуле, о точке равноденствия, которая насыщена и так далее. Но сейчас я предложу вам такой образ, который есть у самого Арто. Он представит, он у Антонана Арто, и у Пруста есть. У Пруста это образ, когда пловец высвобождает подводную тяжесть. Я, кстати, говорил вам, что этот образ похож на дантовский образ, по закону соответствия, а не цитирования, то есть Пруст не цитировал Данте, это просто корреспонданс, то есть соответствие состояний, которые повторяются в пространстве человеческого сознания, то есть не отдельного сознания, а всех наших сознаний, независимо от эрудиции или цитат. У Данте есть этот образ, я говорил вам, в Божественной комедии, и у Пруста есть образ такой, что как бы какая-то...